Только благодаря внезапности нападения, своей ярости и, само собой, темноте, он стал полноправным участником драки, а не чучелом для отработки ударов, как непременно произошло бы, подготовься егерь как следует к битве. В тусклом свете керосиновых ламп все расступились, образовалась свалка. Дерущиеся рычали, Римма кричала, бабы голосили и визжали, балалайка матерился, бегая вокруг, и только один Юрок невозмутимо правил руль. Он знал, что если сойдет со своего места, то неизвестно, когда все они ступят на землю. Совершенно держал себя в руках и Истапьев. Он направился к сцепившимся, для чего ему даже пришлось оттолкнуть со своего пути несколько теток. Да, Истапьев решил таки вмешаться. Он понимал, что разборки разборками, точнее, драки драками, ведь Василий не принадлежал к уголовному миру, что это не его дело, но его душила скука. Ему все осточертело, ему хотелось чего-то необычного, не этой банальной пьяной поножовщины из-за юбки, уж чего-чего, а свидетелем такого ему доводилось быть десятки раз. Опытный блатной знал, что если подойти с умом к этому делу, а главное, ни на кого не наезжать и никого ни к чему не принуждать, то можно организовать довольно неплохое зрелище. Он получит свое и даст всем то, чего они хотят. Только надо действовать осторожно, чтобы ничего не поломать. Это к тому, чтобы ни у кого не создалось впечатление, что Естапьев – ходячий добродетель. «Атас!» – каркнул он. Кричать нужно было именно это слово. Только оно одно могло остановить отпетого уголовника в любой ситуации. Как раз вовремя. Егерь застыл от знакомого, как татуировка на груди предупреждающего слова, за точкой в руке. Еще б секунда, и не стало бы Василия. Его ангел-хранитель, видимо, не в силах придумать и предпринять ничего лучшего, заключил сделку с Естапьевым. Или с его ангелом, если он у него был. В полном соответствии с законом сохранения энергии, гнев разъяренного егеря мгновенно переметнулся на помешавшего ему Естапьева. Пускай он хоть самый что ни на есть блатной-разблатной, пускай право, с воровской точки зрения, на его стороне, но он помешал ему запороть этого вшивого фраера, теперь он препятствие между ним и Риммой. «Сука!» — егерь двинулся на Истапьева, но тот был не из пугливых, да и сука в свой адрес слышать ему доводилось. «Стоять!» — в грудь уже замахивавшегося на него егеря уткнулся пистолет. «Браунинг». Егерь замер. «Крабу опусти свою, Кент!» Егерь повиновался. «Ты что же ты законов не знаешь, баклан сопливый? Тебе что, побольше свидетелей подавай, салага? Тебя на зоне так ничему не научили? Да ты часом не петушок ли?» Голос спокойный и властный. Егерь слушал его, словно загипнотизированный. До него вдруг дошло, что, пожалуй, этот пахан и прав. Глупо вот так орудовать у всех на виду. Глупо залетать из-за какого-то фраера. Эти глупо совершенно не характерный для егеря аргумент. Для него вообще не существовало никаких аргументов, тем более для пьяного и ослепленного ревностью и яростью. Вот какая, значит, сила исходила от Истапьева, что заставило образумиться даже бешеного пса. Чего от скуки не сделаешь, укротителем станешь. Картинку-то нужно исправить, чтобы все эти старые дыры не побежали сразу в легавку. После этих угрюмых, но в то же время ироничных слов, Истапьев вышел вперед, оставив егеря у себя за спиной, чем выразил ему вовсе недоверие, заточка у того все еще оставалась в руке, а презрение. И повелел бабонькам и прочим пассажирам, тут Истапьев обвел своим повелительным взором собравшихся, что почти на всех произвело должное впечатление, успокоиться и больше не волноваться, а особенно не кричать и не визжать, потому что все в порядке, вам всем нечего бояться, и когда мы сейчас пристанем, берег был уже близко, всем необходимо скорейшим образом разойтись по домам, а те, кому надо, займутся своими прямыми обязанностями». Выходец из того же мира, что породил егеря, но одетый совершенно противоположно этому буяну и ведущий себя самым, что ни на есть, нетерпящим возражений образом, Истапьев стал в глазах изнервничавшейся до крайности горе путешественников воплощением власти и порядка. Несомненно, это опер. А я ведь сразу так подумала. Пронеслось во многих простодушных женских головах, а у одной тогда же и с языка сорвалось. Только тихонько, едва слышно. Ведь власть нужно бояться и ни в коем случае не обсуждать. Подумал так к безумной радости своей и Василий. Во-первых, Римма говорила правду. Во-вторых, им теперь бояться нечего, самое страшное уже позади. Вот она, подмога. Не стоит винить его в этой непозволительной, прям-таки вопиющей наивности, благодаря которой он, собственно, надежно и вляпался в натянутую Риммой паутину. Не стоит винить его в этом поразительном простодушии, сопоставимом, вот уж сравнение так сравнение, с недалекостью балалайки. Выражаясь языком академическим, В 11 лет, будучи эвакуированным из родного города, Василий оказался вырванным из своей духовной, социальной и гражданской среды. Мама из-за отца осталась в Ленинграде и был помещен среди людей, статус которых был много ниже тогдашнего статуса его семьи. Безусловно, это были люди хорошие, очень хорошие, душевные, как говорится, но они были такими недалекими, такими простыми, без каких бы то ни было духовных и интеллектуальных запросов. Они книжек даже в руках никогда не держали. Как саженец чахнет, если его пересадить в бедную почву, так и Василий зачах без должной поддержки в этой глубинке. По сути, он так и остался все тем же 11-летним мальчиком, каким приехал сюда 10 лет назад. Работа на фарфоровом заводе, которым было знаменито песочное, он, само собой, был перестроен для военных нужд. До канала выходцы из интеллигентской семьи окончательно, она же все никак не отпускавшая от себя и стала причиной того, что Василий отправился поступать в училище в столь поздние годы. В его жизни действительно не было ни одного интересного события, и уж тем более редко, когда он видел людей достойных и интересных. Вот почему молодой человек сразу же проникся самым глубоким, каким только можно представить, уважением к Естапьеву, и одновременно его захлестнула новая, гораздо сильнее предыдущих, волна любви к своей Римме. Та, в свою очередь, как человек бывалый и знающий, сразу просекла, кто такой Естапьев, и от этого еще большего закручивания обстоятельств ей стало плохо. К горлу подкатила тошнота, голова закружилась, стало больно думать о чем бы то ни было. Этого еще только не хватало. Разумеется, она была благодарна Естапьеву, что он своим вмешательством спас ее шанс и возможность обрести почву под ногами, хотя бы на первое время. Но зачем он сделал это? Какую он от этого получил выгоду? Ведь без выгоды у блатных, как и у любых уголовников, ничего не делалось. Зачем он вообще вмешался? Этого она понять не могла. С егерем все понятно. Бывший одноразовый любовник, мнящий из себя не весь что и претендующий на обладание всем, что имеет хоть какую-то ценность. Естапьев же был из чужой касты, недостижимой касты. Если что, его нельзя будет просто взять и послать куда подальше. Он ничего из себя разыгрывать не станет. Заземлит и весь разговор. Она видела таких в кабаках. Сидят всегда за отдельным столиком, очень вежливые, аккуратные, чисто одетые. Никогда не скажешь, что и они имеют отношение к воровскому миру. Как вот эти громко базарящие за соседним столиком ханыги. Римма всегда старалась не попадаться таким на глаза. Если в компании егеря и ему подобных она чувствовала себя равной и могла в случае чего постоять за себя, то воры в законе смотрели на нее исключительно как на какую-то биксу. Не могло быть и речи, чтобы она познакомилась с кем-нибудь из блатных и стала его подругой. Запросы у этой публики очень высоки. Короче говоря, Римма испугалась Естапьева. Тем временем берег оказался совсем рядом. Балалайка снова стал на руль, и Рок подозвал его, когда понял, что надо причаливать. Сам не мог или не хотел. Нельзя сказать, что балалайка пришвартовался с должным мастерством. Впрочем, никто ничего не сломал и даже не разбил, хотя упавшие имелись. Их, к счастью, вовремя подхватили. Быть может, причиной такой неуклюжей швартовки было то, что балалайка все пытался поймать взгляд егеря и понять, что ему нужно делать. Но тот не смотрел на него. Он был унижен, и хотя краешком своего опаленного яростью сознания осознавал, что не все поняли это, со свистящей от ненависти грудью думал только о том, что Римма знала это. Знал и Василий, но это совершенно ерунда. Главное, Римма. Быть может, понял это и балалайка, но он-то ведь за все и ответит. Он за всех ответит. Юрок спрыгнул на припоромок и закрепил швартовы, сброшенные ему балалайкой. Он уже подтащил и трап, бабы начали торопливо, совершенно молча спускаться, лишь целеустремленно сопя себе под нос. Они словно боялись, что сейчас в очередной раз все оборвется, и они опять во что-нибудь влипнут. Едва коснувшись земли, не сказав ни слова благодарности или прощания, тетки сразу же, несмотря на темноту, здесь никому не было надобности зажигать свет, шагали прочь. Слепо, так сказать, выполняли инструкцию Естапьева. Впереди их ждало препятствие в виде деревянной лестницы. Василий вдруг вспомнил эскалаторы в московском метро, довелось в детстве побывать один раз, и как-то обидчиво удивился, почему за все эти 10 лет, что он жил здесь, ему ни разу не пришла в голову эта мысль, а вспомнил о лесенках-чудесенках только сейчас, когда он снова побывал в Москве мимоходом. Правда. Они бесстрашно перли на нее. И действительно, никто из них в эту ночь ничего не сломал и даже не уронил. Одна только та толстая женщина, к дочери которой приставал балалайка, поскользнулась, но вовремя схватилась за поручни. По счастью, они выдержали ее. Да дед Евгений, который и отдал балалайке леску с крючком и поплавком, оступился со своего крыльца, упал на землю, но опять же ничего себе не повредил, только одежду сильно испачкал. Выматерился, разумеется. Скоро на освещаемом масляным фонарем и керосиновыми лампами пароме остались только наши герои. Перун, именно так назывался паром, бодро покачивался на не в меру разрезвившихся волнах Волги. Поднялся ветер, заснежило, снег стал полноправным персонажем разыгрываемой драмы. Внезапно егерь повернулся к балалайке и «Лови!» бросил ему гранату. Балалайка, не успев толком сообразить, автоматически приготовился ловить летящий предмет, и только в последний момент, заподозрив что-то неладное, нервно отдернул руки. Граната с грохотом упала на то, что, будь это посудина посолиднее, можно было назвать палубой. Разумеется, все тут же на нее уставились. Однако, так как каждый из оставшихся понимал, что ему нельзя быть не в лучшем виде и выглядеть по-идиотски, то все они смотрели на крутившуюся, а потом качавшуюся из стороны в сторону лимонку с самым что ни на есть геройским видом. Конечно, степень позерства у всех была разная, но так или иначе она была у каждого, даже у Юрка, с равнодушно послушным видом ожидавшего финала этой истории. Наконец все поняли, что граната не взорвется, и что остальные тоже в курсе этого, все как-то незаметно расслабились. Естапьев, он мог бы заставить каждого из оставшихся, кроме, пожалуй, Юрка, хотя черт знает, сделать это, а ведь она может сейчас взорваться от прикосновения к ней, не спеша подошел к гранате, поднял ее, какое-то время подержал в руке, затем размахнулся и бросил далеко-далеко в Волгу. Василий подумал как-то странно, что сыщик, так он прозвал Естапьева про себя, не вырвал чеку у гранаты, ведь было бы гораздо лучше, если бы она грохнула в ночи здесь, на Волге, ну и пусть рыба поглохнет, зато как здорово было бы. Потом он вдруг понял, что сыщик на задании, шуметь нельзя, и обругал себя за эту глупую детскую мысль. «Недаром тебя в училище не взяли». Естапьев ничего не сказал ни егерю, ни балалайке, ни тем более Василию. Сошли на берег, все так же находясь в состоянии неопределенности. При этом пятеро полагали, что Естапьев-то знает, что у него самого на уме. На самом деле этого не знал даже он. Соблюдая какую-никакую общность, попробовали было зайти в здешний зал ожидания, но тот оказался запертым, тоже на висячий замок. Обменявшись немногословными репликами, скоро преодолели и это препятствие. Словно заждавшись целью сохранить между собой определенную дистанцию, все выполняли свои прежние роли. За ломом пошел все тот же Юрок, при этом каждый понимал, что он вовсе не шестерка. Где свет включается, не нашли, но у них еще оставались фонарь и одна лампа, вторая уже погасла. Балалайка сбросил ее пинком в воду, хотя и успел подумать, что, может, не стоило этого делать, сгодилось бы. В сарае этот оказался еще более разгромленным, потрепанным и загаженным. Рима и Василий сразу же сели. Василий был спокоен. Он верил в сыщика, верил Риме. Он был даже рад, что не поступил в этот вуз. Черт с ним. За такую жену не жалко отдать что угодно. Рима, напротив, как ни старалась скрыть свое беспокойство, выглядела настороженной. Вот как вредно бывает иногда знать действительное положение вещей. Естапьев тоже сел несколько поодаль от них. Побегав некоторое время по пустому залу, пнув пару раз какой-то хлам, сел и егерь. Балалайка и Юрок вслед за ним. Через 4 часа все эти люди встанут и также организованно выйдут прочь, оставив свою поклажу без надзора. Каждый с большей или меньшей степенью покорности. На какой-то миг так ничего не понявшему Василию вдруг показалось, что самым покорным из всех них был именно Естапьев. Покорность, написанная на его лице, была сродни покорности мученика Веры. Мы не будем приводить все те слова, что были произнесены в этой лачуге за 4 часа. Один раз раздался и выстрел, но никто от него не пострадал. Не будем приводить мы и мысли, эмоции, чувства наших 6 героев, оказавшихся такими близкими по нелепой прихоти стрелочников железной дороги, что зовется судьбой. Время неумолимо. Сейчас, когда мы рассказываем эту историю, все наши герои мертвы, и никто уже никому не расскажет, что же именно произошло там. Одну только фразу, даже небольшой монолог, мы считаем нужным привести. Вот что произнес Василий, когда настал его черед отвечать на предложение, или точнее приговор Естапьева, и когда все повернулись к нему, на всех без исключения лицах было написано ожидание, у кого злобное, у кого с надеждой, у кого с любопытством. Я не знаю, с какой именно целью устраивается все это, но я надеюсь, что у этого есть какой-то смысл, или же другого выхода просто нет. Внимательный, даже какой-то многозначительный взгляд на Естапьева. Если та помощь, что требуется от меня, должна быть именно такой, то я ее, несомненно, окажу. Может, не сомневаться. Дальше что я хотел бы сказать? Пускай кто-то здесь подумает, что этого не может быть, что я не способен на это, но я хочу сказать, что моя невеста Римма достойна того, чтобы положить за нее жизнь. Здесь егерь усмехнулся и, громко отхаркнувшись, сплюнул. «Поэтому я согласен на ваше предложение», — кивок Естапьеву. «Касательно оружия, то оно у меня есть, хоть вы и говорите, что его у меня нет. Да я могу показать». В наступившей тишине даже пар вырывался изо рта бесшумно, Василий не спеша выставил в центр избушки свой чемодан и открыл его. Кстати, это оказался вовсе не чемодан, а скорее какой-то древний короб, переделанный под чемодан. Он был наполовину пустым, только натянутые ремешки не позволяли содержимому болтаться и перемешиваться как душе угодно. Василий все так же не спеша отстегнул один из ремешков и, переложив два свертка, один из них явно был рубахой, достал третий, что-то звякнуло в белой тряпице. Новоявленный факир поневоле положил ее на пол к ногам Римы. Мы не знаем, специально ли он так сделал, или это получилось просто так, и развернул. На отрезе белой атласной ткани лежало два кортика. «Вот два кортика», — продолжил он. «Один из них принадлежал моему деду, вот этот, а другой отцу, вот он. Дедовский кортик хранился у нас в семье, мой дедушка умер, когда я был еще совсем маленьким. И в эвакуацию мама отдала его мне, наказав беречь как частичку самого себя. Этот, — Василий запнулся, — принадлежал моему отцу. Через год после окончания войны товарищ моего отца отдал его мне. Я брал их с собой в Ленинград, чтобы они помогли мне поступить в училище. Тогда бы я стал таким же, какими были они, мой отец и мой дед. Но, видимо, да, все же глупо было возлагать надежду на эти две семейные реликвии, а самому ничего не делать. Учить надо было. У меня хотя совсем не было времени, работал. Он снова было запнулся, но потом, словно пробудившись ото сна, твердо произнес. Если они не помогли мне в учебе, здесь балалайка почему-то обозвал Василия пятерочником, но тихо себе под нос, то должны помочь в защите правого дела. В конце концов, для этого ведь они и были созданы. Василий взял оба кортика за ножны и поднес рукоятками егерю. Выбирай, левый или правый, отцовский или дедовский. Егерь почувствовал себя прижатым к стенке. Своим звериным чутьем он подозревал какой-то подвох, какую-то ловушку, какую-то чуть ли не подлость по отношению к себе. Но он понимал и то, что если он будет долго размышлять и колебаться, то неизбежно упадет в глазах всех присутствующих. Поэтому, практически не думая, он схватил левый, отцовский, кортик за рукоять и выхватил из ножен. «Пускай этот». «Хорошо». Василию казалось было совершенно без разницы, какой именно кортик достался ему. Определились, что секундантом егеря будет балалайка, а Василий – Естапьев. Потом Естапьев, казалось, Рима только и ждала, когда он наконец-то сделает это, протянул левую руку к егерю. Тот сразу все понял и, как обычно усмехнувшись, подал ему свою заточку. Естапьев швырнул ее в угол сарая. Через какое-то время они вышли. С собой взяли только фонарь, лампа так и осталась догорать в сарае.